Здесь Гермиона не могла не согласиться с Гарри, но что-то явно не сходилось. Она почему-то не могла поверить в то, что Малфой, с его-то незаурядным умом, всерьез рассчитывал на эффективность этого глупого плана. Тем более, Филч с самого начала учебного года на входе проверял каждого студента с головы до ног на наличие темных артефактов. Но Гарри было не переубедить. После того, что произошло с Кэти, ему было совершенно плевать на доводы Гермионы. Неоспоримый факт сильнейшего проклятия и подверженная ему студентка, увезенная несколько часов назад в Мунго, указывали на то, что намерения у убийцы были самые серьезные, а слова в записке говорили сами за себя. Мнение Джинни находилось где-то примерно посередине, она принимала в равной степени и точку зрения парня, и аргументы подруги, а вот Рон пока еще находился в пограничном состоянии и не мог ничего высказать на этот счет, так как все его мысли были заняты Кэти, но что-то подсказывало Гермионе, что это затишье продлится недолго. Он хотел отправиться в Мунго вместе с Кэти, но мистер и миссис Уизли убедили его приехать в Нору на Рождество с друзьями, как они изначально и планировали. Ровно в 6 часов вечера Рон, Джинни, Гарри и Гермиона вошли в кабинет МакГонагалл, чтобы воспользоваться ее разблокированным камином. Вид у профессора был уставший. Ей явно было трудно справляться и с обязанностями директора в его отсутствии, и с контролем над чрезвычайными ситуациями, возникновение которых никак невозможно было заранее предугадать. «Вы уверены, что не хотите отправиться к своим родителям, мисс Гринджер?» Заботливо и в то же время строго поинтересовалась Минерва. «Уверена, профессор, я не хочу подвергать их опасности лишний раз. Сейчас идет активная охота на маглорожденных волшебников и, как вы понимаете, я в зоне риска», с грустью в голосе ответила Гермиона, опустив голову. «Если мои передвижения отследят, я не уверена, смогу ли защитить родителей. И, думаю, наш дом все время находится под наблюдением, так что, лучше мне там не появляться какое-то время». «Что ж, это разумно, я полагаю», — одобрительно кивнула МакГонагалл. Молли и Артур пригласили на Рождество Ремуса и Нимфодору, на всякий случай. «Если вдруг что-то пойдет не так, подкрепление не помешает. Но я уверена, что все обойдется, и вы просто хорошо проведете время в кругу семьи». «И, мистер Уизли», — обратилась она к Рону, взгляд которого рассеянно бродил по кабинету, но после обращения к нему сфокусировался на профессоре, «я призываю вас не волноваться так сильно, с мисс Беллу все будет в порядке, ей просто нужно будет некоторое время для восстановления». Он молча кивнул и направился к камину. После того, как Рона поглотила изумрудное пламя, друзья без промедления последовали его примеру, желая как можно быстрее оказаться в теплом семейном уюте Норы. «Какого дьявола это было, Драко? Что ты творишь? Я буду признателен, если вы разожмете пальцы на моей рубашке, сэр», — желчно изрек Малфой, вырываясь из грубой хватки Снейпа. «Ты проклял студентку», — неистовствовал Снейп. «О чем ты вообще думал? Ты действительно рассчитывал, что сможешь убить Дамблдора таким образом? А вы действительно думали, что я собираюсь его убить?» Снейп продолжал некоторое время сверлить лютым взглядом своего подопечного, а затем резко поменялся в лице и отшатнулся. Он медленно повернул голову в бок, не отрывая изучающего взгляда от Малфоя. «Да ты спятил, не иначе», — холодно заключил Снейп, практически не раскрывая рта. «Ты решил, что сумеешь обхитрить самок темного лорда? Я не желаю смерти старику», — заорал Малфой. «Пусть знает, что ему этого желает кто-то другой. Твой благородный поступок не имеет смысла», — рявкнул Снейп. «Дамблдор должен умереть, и он давно уже знает об этом». Драко с недоумением уставился на профессора. Снейп резко развернулся, эффектно развивая полы мантии, и проследовал в конец каморки с зельями, опустившись на ступеньку деревянной лесенки. Он прикрыл глаза и слегка помассировал виски. Он не ожидал от Драко подобной выходки, а потому теперь пришло время кое-что прояснить. Но для начала было необходимо донести до него серьезность всего, что происходит, раз уж никакие пытки не убедили Малфоя примкнуть к темной стороне. «По крайней мере, полностью. Альбус болен», — тихо произнес Снейп, не глядя на застывшего Драко. «Он пострадал от очень агрессивной темной магии, когда пытался уничтожить один предмет». «Какой еще предмет? Это не имеет значения», — Снейп наконец поднял взгляд, который теперь выглядел предельно сосредоточенным. «Он обратился ко мне за помощью, но я не смог устранить его недуг. Замедлил его распространение, насколько было возможно, но это лишь вопрос времени. Примерно через полгода Дамблдор умрет. Темный лорд все равно придет к власти. Малфой пошатнулся, опустившись на единственный стул. Выходит, все было зря. Он напрасно проклял Котибеллу и втянул в эту историю Забини. Как бы он ни старался выиграть время и замедлить ход истории, этому было не суждено произойти. «Я не могу», — вполголоса проговорил Малфой. «Я понимаю, что он уже не жилец, но я просто не могу. Позволь узнать, в чем твоя проблема, Драко?» — сдержанно спросил Снейп. «В смысле? Почему не хочу быть убийцей? Вы это называете проблемой? Ты всегда был уменьшенной копией своего отца», — задумчиво протянул Северус. «Что изменилось?» «Мне не хочется быть ничьей копией», — отрезал Малфой. «У меня своя голова на плечах», — Снейп изобразил что-то наподобие пугающей ухмылки. «Ты изменился», — прищурился он. «Я давно это заметил, но не придавал этому большого значения. Мне казалось, это временное помутнение в силу твоего возраста, но после того, что ты сотворил вчера, сомнений не осталось. Ты будешь предателем». «Что ж, рад это слышать», — съязвил Малфой. «Раз уж вы обо всем заранее осведомлены, мне, видимо, осталось недолго. Может, сами меня и прикончите, без всех этих прелюдий, которые так обожает темный лорд. Боюсь, тебе пока еще придется помучиться». Снейп поднялся со ступеньки, запахнув плотно мантию, и сложил руки на груди. «Ритуала уже не избежать, темный лорд все равно посвятит тебя, но, я помогу тебе, Драко». Малфой вскинул в изумлении бровь. Снейп начинал его пугать. «Я что-то не очень понимаю». Северус не отрывал от него взгляда, отмечая каждую эмоцию, каждое микроскопическое движение. Затем медленно запустил руку в карман мантии и достал волшебную палочку. «Ты должен мне доверять, Драко. Я бы мог силой влить в тебя сыворотку правды, но это едва ли приблизит нас к взаимопониманию. Мне не нравится, что вы приближаетесь ко мне с волшебной палочкой в руке, сэр», — предупредительным тоном заявил Малфой, вжимаясь в спинку стула. «Поэтому, я считаю, что мы должны открыться друг другу, по собственной воле». До Драко начало доходить, что подразумевал Снейп. Он вскочил со стула, отчего тот опасно пошатнулся, едва не свалившись на пол. «Вы что, сумасшедший? Я не позволю вам залезть в мою голову. Тогда можешь попрощаться с жизнью», — резко перебил Снейп, «потому что один ты не выживешь. Темный лорд уже очень зол на тебя за твой вчерашний провал. Несложно догадаться, что чем дальше, тем больше ошибок ты будешь допускать, что в конце концов приведет к неминуемой смерти». «Так, может, я этого и хочу», — вскрикнул Малфой. «Зачем мне такая жизнь? Ты еще слишком молод и глуп», — сквозь зубы прорычал Снейп. «И я предлагаю тебе помощь, потому что верю, у тебя есть шанс на нормальную жизнь, когда закончится война». Малфой оторопел. Снейп внезапно начал открываться для него с совершенно неожиданной стороны. Неужели он тоже предатель, и все это время умело играл свою роль, притворяясь покорным слугой темного лорда? Тут любопытство Малфоя взяло верх. Он вытащил волшебную палочку из заднего кармана брюк. «У меня есть кое-какие личные воспоминания, которые я бы не хотел кому-либо показывать», — более спокойным голосом признался он. «Я считаю, одного единственного воспоминания будет вполне достаточно, остальные мы оба вправе скрыть», — согласился Снейп. «И еще, если я буду в чем-то сомневаться, мне придется стереть тебе память об этой встрече. Поэтому советую показать мне именно то, что нужно». В любой другой ситуации Малфой уже давно бы нахамил ему и без всяких «сэр», но сейчас он чувствовал, что у него и правда выбор был невелик. В одиночку он долго не протянет, а если Снейп и слукавил, что ж, скорая кончина казалась более привлекательной перспективой. «В моем воспоминании есть моя мать. Вы должны поклясться мне, что не выдадите ее. Я знаю про Нарциссу гораздо больше, чем ты себе можешь представить», — надменно произнес Снейп. «Недаром темный лорд ее презирает, но он не причинит ей вреда. Она – чистокровная волшебница, не представляющая ни малейшей опасности для миссии. Тогда вместе. На счет три. Раз, два, три. Лигилиминс». Атмосфера праздника в норе, как всегда, была на высоте. Магия миссис Уизли неизменно поражала своей искусностью и мастерством. Казалось, в доме не было ни одного уголка, в который не пробрался дух Рождества. Несколько видов имбирного печенья и рождественский кекс с пряностями благоухали на все четыре этажа. Поющие миниатюрные Санта-Клаусы летали вокруг многочисленных елочек и омелы, а большая главная ель была настолько несоразмерно огромной, что занимало половину гостиной, из-за чего пришлось передвинуть всю мебель вплотную друг к другу. Мистер Уизли и Люпин болтали без умолку о министерских делах и о делах ордена, Тонкс помогала миссис Уизли убирать со стола, левитируя грязную посуду на кухню. Гарри и Джинни сидели на диване, уплетая с рук друг друга рождественские сладости, и только Рон с Гермионой сидели по разным углам чернее тучи, не проронив за вечер ни слова. После ночевки на новом месте Уизли почувствовал прилив энергии и решил, что полностью согласен с Гарри по поводу непосредственной причастности Малфоя к произошедшему с Кэти. Он наверняка ее заколдовал Империусом. В этом нет никаких сомнений. Рон, хватит. Это мог быть кто угодно. Кто угодно, только не Малфой. Ты это хотела сказать, Гермиона? Прости, но ты не способна трезво мыслить из-за своих чувств к этому подонку. А ты не способен мыслить трезво потому, что в беду попала именно твоя девушка. Периодически им приходилось делать небольшие перерывы в своих перебранках, когда в зоне слышимости оказывались посторонние, но в основном весь праздник Рон с Гермионой отравили друг другу. Сейчас они старались держаться на безопасном расстоянии, чтобы снова не сцепиться, поэтому Рон занял свободное кресло, наблюдая скучающим взглядом за оживленной беседой отца и Люпина, а Гермиона уселась на теплом ковре под елкой, изучая размеренно колыхающиеся зачарованные иголочки, покрытые пушистым инеем. Она заставляла себя отвлечься на что-то другое, но все ее мысли так или иначе сводились к Драко. Гермиона вспоминала то самое Рождество на втором курсе, когда она смогла переступить через себя и сделать шаг навстречу заблудшей душе. Она все гадала, получилось ли у нее достучаться до Малфоя в тот вечер. В том, что в нем с тех пор произошли разительные перемены, не было никаких сомнений. Эти мысли давали ей надежду на то, что еще не все потеряно. Даже если со стороны может показаться, что это уже давно не так. «Римус!» — послышался голос Тонкс. «Пойдем, дорогой уже поздно. Артур и Молли наверняка устали целый день с нами нянчиться. Если кто и правда устал, то только Молли, потому что я весь день лентяйничал и даже не помог накрыть на стол», с виноватой улыбкой сказал мистер Уизли. «Даже Фред с Джорджем сегодня трудятся в поте лица у себя в магазине допоздна. И, раз уж речь зашла о том, кто с кем нянчился, то могу с уверенностью заявить, что это вы сегодня сделали нам одолжение, проведя праздник не дома, а в нашем захолустье. Артур, не смей так говорить», — возмутилась Тонкс. «Это было самое уютное Рождество в моей жизни, и мы были счастливы провести его в кругу наших любимых друзей, правда, Римус?» Люпин сдержанно кивнул, отстраненно улыбаясь. Его взгляд бесцельно блуждал по комнате, словно он к чему-то настороженно прислушивался. «Сегодня первая ночь цикла, самая тяжелая», — шепнула Тонкс Артуру. «Мы правда лучше пойдем. Он выпил зелье с утра, но оно может давать побочные эффекты». «Конечно, конечно», — понимающе закивал мистер Уизли. «Я вас провожу. До свидания, Молли», — крикнула Тонкс в сторону кухни, откуда доносились звуки моющейся посуды и свистящего чайника. «Спасибо за теплый прием. Счастливого Рождества! Счастливого Рождества, мои дорогие!» — послышался голос миссис Уизли. «Будьте осторожны в пути». Артур прошествовал ко входной двери, отпирая ее для уходящих гостей. Римус коротко попрощался, шагнув в морозную темноту, а Тонкс крепко обняла Артура на прощание, повторно пробормотав поздравления и слова благодарности. После многократных обменов любезностями, она присоединилась к Люпину и, потянув его за руку, заметила, что он неподвижно замер, всматриваясь в темноту. «Дорогой, что случилось?» — заботливо поинтересовалась Тонкс. «Пойдем, тебе тоже пора отдохнуть». Она снова потянула его за руку, но Люпин так и не сдвинулся с места. Его взгляд был прикован к кукурузному полю, в центре которого располагалась нора. Тонкс напряглась, обеспокоенная поведением своего жениха, и вдруг раздался оглушительный грохот. Языки пламени окольцевали дом, отовсюду прямо из темного неба низверглись вихри черного дыма, материализуясь в человеческие фигуры. Они приземлились за огненным кольцом, обрушив синхронный залп заклятий прямо в сторону норы. Нимфодора, Римус и Артур среагировали моментально, выстроив щит вокруг себя, но несколько заклятий все же угодили в дом, обратив элементы деревянной конструкции в щепки. Гарри, Рон, Гермиона и Джинни кинулись на помощь, но Артур загородил собой выход, крикнув через плечо: «Дети, все в дом, живо прячьтесь». В этот момент еще одно заклятие пролетело прямо над его головой, угодив в дверной косяк. Гарри воспользовался моментом и, прошмыгнув мимо пригнувшегося мистера Уизли, вылетел на улицу. «Гарри!» — вскрикнула Джинни. «Что ты делаешь? Вернись, они пришли за мной. Я не буду отсиживаться в стороне, пока за меня сражаются другие». Проорал Поттер сквозь грохот заклинания и треск огня. Он ринулся прямо в огненное кольцо, перепрыгнув через языки пламени, что будто специально расступились перед ним, пропуская в густые заросли поля. Джинни без промедления бросилась вдогонку, проигнорировав отцовские крики. Это послужило сигналом для Рона и Гермионы, которые не могли себе позволить оставить друзей в беде. Таким образом, все семейство негласно разделилось на защищающих и атакующих без предварительной возможности составить более грамотный план. Но уже в следующую секунду в таковом не было никакого смысла, так как залпы заклинаний прекратились. Римус, Тонкс и мистер Уизли переглянулись и со всех ног бросились в поле как раз в тот момент, когда из дома выбежала Молли. Гермиона неслась сквозь заросли кукурузы, что нещадно хлестали ее по лицу. Она все время слышала, как рядом кто-то бежит, периодически видела вспышки заклинаний, пролетающие как далеко от нее, так и едва не задевая. Раскатистый смех Беллатрис и Лестриндж звучал отовсюду, заставляя нервно озираться по сторонам. «Я убила Сириуса Блэка», нараспев завывала она в перерывах между зловеще безумным хохотом. Рон оторвался еще в самом начале, уворачиваясь от летящего в него заклятия, и резко свернул в другую сторону. В какой-то момент смех Беллатрисы прекратился, и теперь был слышен только шелест сухой кукурузы и взрывы заклятий. Интересно, как далеко ушли Гарри, Рон и Джинни. Наверняка мы сильно разминулись. Как же найти друг друга, когда совсем нельзя кричать? Вдруг Гермиона почувствовала, как кто-то резко дернул ее за предплечье, грубо прижал к себе, полностью обездвижив, и закрыл ей рот рукой. Она начала вырываться, крик, который не нашел выхода сквозь чужую ладонь, превратился в жалкий писк, вынуждая нападавшего громко шикнуть. «Тише ты, успокойся, Гринджер, или мне придется в тебя швырнуть петрификусом, мать твою!» Гермиона застыла, обмякнув в объятиях человека, запах которого она никогда и ни с кем не перепутает. Он здесь вместе с пожирателями принимает участие в нападении на Нору и сейчас прижимает к себе Гермиону, пусть и вынужденно, чтобы защитить ее. «Я сейчас отпущу тебя, если ты не будешь орать и будешь тихо сидеть здесь, пока все не кончится», — спокойно проговорил Малфой. «Кивни, если поняла». Гермиона послушно сделала то, что велели, и как только Малфой ее отпустил, она вырвалась из его хватки, уставившись на него диким взглядом. «Какого черта происходит?» — прошипела она. «А на что похоже?» Не упустил возможности съязвить Малфой. «Что вам нужно от нас? Хотите истребить семью Уизли лишь потому, что они предатели крови? Ваш повелитель не смог придумать более изощренного способа, чем устроить нападение в рождественскую ночь». Драко почувствовал, как по телу разливается болезненная ярость от этого «вы», к которому, как ему казалось, он не имел никакого отношения, но на деле все являлось именно так. «Им нужен Поттер», — подчеркнуто произнес он первое слово. «Они не тронут Уизли, не сегодня». Это предупреждение о том, что лорд Волдеморт не упускает из виду никого, кто становится на защиту избранного. На последнем слове он закономерно скривился, испытывая органическую неприязнь к самому Поттеру и к званию, которым его теперь принято величать. Гермиона хотела было что-то ответить, но в этот момент краем глаза она уловила какое-то движение в поле совсем близко от них. Шевелящиеся засохшие заросли явили ужасающий силуэт Беллатрисы, которая смотрела прямо на них сквозь свои пышные черные кудри. Ее палочка была наготове, и тут Гермиона резко вскинула руку, швыряя в Малфоя заклятие. От неожиданности он не успел отбиться, но Гермиона учла это, филигранно прицелившись в считанных сантиметрах от его уха. «Это все, на что ты способен, Малфой!» — выкрикнула она, запуская в него очередным заклятием, на которое он уже успел отреагировать, отразив его. «Где же твой папочка? Кишка тонка, когда его нет рядом. Умница, Гринджер, очень хорошо. Продолжай в том же духе», — подумал про себя Малфой, невольно радуясь, что из них получилась отличная команда. Он атаковал ее ступифаем, намеренно промахиваясь, что ее просто неимоверно взбесило. «Сражайся, ты, чертов пожиратель!» — прокричала она в сердцах, забрасывая Малфоя чередой новых заклятий. Он их все отражал в полсилы, фокусируя свое внимание на ее разъяренном лице. Ее глаза блестели от яростных слез, а слова, произнесенные с надрывом и горечью, протыкали Малфоя тысячами ржавых игл. «Хорошо, что до тебя дошло», — холодно выплюнул Малфой, отбивая очередное заклятие и атакуя в ответ. «Прибереги силы для финальной битвы, Гринджер, они тебе понадобятся». Воспользовавшись ее секундным замешательством, Он обезоружил Гермиону, откинув ее палочку куда-то в глубину кукурузных зарослей, развернулся и направился к Беллатрисе, которая уже несколько раз крикнула, что пора уходить. Она схватила его за руку, и они взмыли черным вихрем вверх, исчезая во мраке ночного неба. Гермиона пыталась собраться с мыслями, но не успела она опомниться, как до ее слуха донесся громоподобный взрыв, а темное небо озарилось ярко-оранжевым светом пламени. «Гермиона, Джинни, Гарри!» Совсем близко послышался голос Рона. «Я здесь», — отозвалась Грейнджер, ринувшись на звук голоса. Они буквально столкнулись друг с другом и, не произнося ни слова, побежали в сторону, откуда донесся взрыв. Достигнув лужайки, перед ними открылась чудовищная картина. Все семейство Уизли, включая Гарри и новоприбывших Фреда и Джорджа, неподвижно взирали на объятую пламенем нору. Дом с каждой секундой терял свои очертания в бушующей стихии, душераздирающий треск сгоревшей древесины безжалостно возвещал об уничтожении теплого семейного гнездышка, которое было домом для каждого, кто когда-либо в нем бывал. Молли Уизли плакала в объятиях мужа, Фред и Джордж были на грани. Наверное, никто и никогда еще не видел этих вечных весельчаков такими подавленными. «Слава Мерлину, все живы», — выдохнула запыхавшаяся Тонкс. «Никто не ранен, все целы». «Да, все в порядке», — в разнобой отозвались уставшие безжизненные голоса. «Артур, Молли, мне очень жаль», — обратился к ним Люпин. «Мы постараемся сделать все возможное, чтобы помочь восстановить дом в кратчайшие сроки». «И мы», — отозвался Гарри. «Я поговорю с МакГонагалл, чтобы она освободила нас на некоторое время, хотя бы на пару недель. Буду отлучаться только на занятия с Дамблдором». «Ох, Гарри», — всхлипнула миссис Уизли. «Мой мальчик, как это благородно с твоей стороны». «Это меньшее, что я могу сделать», — хмуро ответил он. «Если бы не я, этого всего бы не произошло. Я испортил праздник всей вашей семье и ужасно об этом сожалею. Не стоило мне приезжать». «Да ладно тебе, праздник ты точно не испоганил», — перебил его Фред. «Но это Рождество нам всем и правда запомнится надолго. У Гарри, Джинни, Рона и Гермионы еще никогда не было таких длинных зимних каникул, во время которых отдыхать практически не приходилось. Мистер и миссис Уизли приняли решение спрятать будущий дом в другом месте под прочным куполом из защитных заклинаний. Министерство предложило им переместиться из Шотландии в Северную Ирландию, что было, конечно, намного дальше от магического центра Великобритании, но, учитывая обстоятельства, эти жертвы были оправданы. Возле стройки Уизли установили палатку с заклятием незримого расширения, в которой все семейство ютилось почти 5 недель. МакГонагалл каждый день присылала сову с домашними заданиями, а Гарри все-таки успел повидаться с Дамблдором и подкрепиться новой загадкой, которую ему предстояло разгадать самому. Директор показал ему подделанное воспоминание Слизнарта, которое даст ответы на все вопросы, как только Гарри раздобудет подлинник. Для этого ему придется втереться в доверие к профессору и убедить его рассказать правду, потому что Волдеморт набирает силу с каждым днем, а это значит, что времени на разгадку у них осталось совсем мало. 1 февраля оказалось долгожданным и счастливым днем сразу по нескольким причинам. Основные строительные работы были завершены, ребята наконец вернулись в школу, а еще сегодня из больницы Святого Мунга выписали Кэти, встречи с которой Рон ждал так неистово, что не мог ни есть, ни спать от радостного предвкушения. В большом зале толпились студенты, обеденный перерыв был в самом разгаре. Кэти писала в письме, что прибудет как раз к обеду, поэтому Рон, так и не притронувшись к еде, нетерпеливо ерзал на скамье, гипнотизируя входную дверь и в конце концов был вознагражден за свое терпение. Как только миниатюрная фигурка Кэти появилась в арке, Рон вскочил со своего места, но так и не смог пошевелить ногами. Кэти сразу его заметила, озарившись счастливой улыбкой, и бросилась к парню со всех ног. Рон сделал несколько неуклюжих шагов в ее сторону, подхватил девушку на руки, словно пушинку, и прижал изо всех сил к себе под одобрительное улюлюканье и аплодисменты гриффиндорцев. Когда Рон опустил Кэти на пол, они слились в страстном поцелуе, подбадриваемые еще более бурными возгласами, фирменным финниганским свистом и всеобщими овациями. В этот самый момент произошло кое-что совершенно непредсказуемое. Заходящий в зал Драко Малфой внезапно замер, становясь невольным зрителем развернувшейся картины. Его лицо удивленно вытянулось, а в глазах загорелся огонек паники. В это время Рон и Кэти оторвались друг от друга, и Беллу, что находилась лицом к выходу, тут же поймала направленный на нее взгляд серо-голубых глаз, которые весь месяц преследовали ее слабым отблеском в памяти, но так и не приводили к точному ответу. «Малфой», – зачарованно прошептала она. Это был Малфой. Сидящий рядом Гарри резко обернулся к арке как раз в тот момент, когда Драко, пошатнувшись, попятился назад и скрылся за массивной арочной дверью. Поттер подорвался со своего места и пулей бросился к выходу. «Гарри!» – окликнула его Гермиона, перебросив ноги через скамью. «Стой, не надо!» Но он ее не слышал. Он бежал, как проклятый, крепко сжав палочку наготове. В его голове уже звучало набатом одно подходящее заклинание, словно навязчивая идея. Он недавно наткнулся на него в учебнике по зельям и приберег на особый случай, так как оно было весьма однозначно подписано принцем-полукровкой всего двумя словами. От врагов. Примечание к части. Свиток, перо, https://meolptiendungeon. Мой ламповый телеграм-канал с ништяками, анонсами, личным непубличным, маленькими спойлерами и просто поболтать, бокал вина, сыр. Глава 13. Гермиона бежала, едва касаясь ногами каменного пола. Она еще много раз кричала Гарри вслед, но совсем скоро потеряла его из виду. Было страшно представить, что творилось в его голове, когда окончательное и бесповоротное осознание свалилось на него, не оставив места для туманных гипотез и сомнений. Он вволю насмотрелся на страдания друга, который оплакивал неизвестную судьбу своей любимой, в полном выздоровлении которой не мог быть уверен даже главный колдомедик больницы. Малфой сотворил страшную вещь, а Гарри Поттер всегда был страшен в гневе. Именно поэтому Гермиона практически летела, наугад сворачивая в пустые коридоры, которые вели к общеизвестному убежищу, и не прогадала. В конце коридора раздавались удары и взрывы. Вне всяких сомнений полем битвы оказался туалет Плаксы Миртл, и, по мере приближения, последним, что услышала Гермиона, был голос ее лучшего друга, который неистово завопил: «Сектум Симпра». Гермиона раньше не слышала этого заклинания и не встречала его ни в одном учебнике или книге, а это точно не могло означать ничего хорошего. Учитывая то, что у Гарри теперь был собственный источник знаний, Гермиона догадалась, откуда он выведал о неизвестном заклятии. После того, как он его прокричал, воцарилась тишина. Каменные стены лишь отражали звук журчащей воды, которая постепенно затапливала коридор, вытекая из туалета. Бесконечно долгие 20 метров наконец были преодолены и, хлюпая ногами по воде, Гермиона влетела в туалет, прижав ладонь к выпрыгивающему сердцу. Гарри стоял с застывшей рукой, сжимавшей волшебную палочку. Он был по щиколотку в воде, но, казалось, совершенно этого не замечал. Гермиона видела лишь его спину, что загораживало обзор. Тело его не производило ни единого движения, словно превратилось в каменное изваяние. Грингер понадобилось всего пару мгновений, чтобы перевести дух, после чего она оттолкнула Гарри с прохода и с ужасом охнула. На затопленном полу лежал Драко, чье тело было сплошь покрыто колотыми ранами. Они стремительно окрашивали белую рубашку расползающимися красными пятнами. Его лицо было искажено мучительной болью, а вместо крика он заходился в удушье от болевого шока. «Господи!» – в панике пролепетала Гермиона. «Гарри, что ты наделал?» «Я не знал», – пробормотал он, едва шевеля языком, не отрывая взгляд от бьющегося в агонии Малфоя. «Прости, я не знал, я не думал, уходи, немедленно», — крикнула Гермиона. «Никому не говори о том, что произошло». Она подбежала к лежащему Малфою, его волосы и одежда насквозь промокли, а кровь, чистая волшебная кровь, смешалась с водой, образовывая на полу длинные красные разводы. Гермиона опустилась на колени, не обращая внимания на то, что сама погрузилась в кровавую воду, намочив одежду. Мозг судорожно соображал, как помочь Драко не истечь кровью, ведь у нее с собой не было бадьяна. «Гермиона, ему надо в больничное крыло, я позову на помощь». «Нет, я же сказала, просто уходи, тебя за этот поступок могут исключить. Я что-нибудь предприму, только, пожалуйста, уйди и дай мне подумать». Гарри еще несколько раз пробормотал извинения, медленно пятясь назад, и, наконец, покинул затопленный туалет, оставив Гермиону с Малфоем наедине. Она проводила дрожащими пальцами по его мокрым волосам и лицу и изо всех сил пыталась вспомнить хоть что-то, напрягшись до головной боли. Где-то совсем близко крутилось нужное заклинание, которое она недавно прочла в учебнике по травологии. В параграфе о плотоядных растениях была подробная информация, как устранить последствия их атаки, ведь некоторые виды растений-хищников могли растерзать человека. Грингер, надрывно выдавил Малфой, тотчас же привлекая ее внимание, и она обратила на него встревоженный взгляд. «Оставь меня, иди, заткнись», — качнула головой Гермиона, в конце концов, добравшись до нужной полки с воспоминаниями, и вытащила палочку. Малфой зажмурился, задыхаясь от новой волны боли. Гермиона пыталась сосредоточиться на целительной магии, что давалось ей очень сложно, когда у нее на руках изнемогал от жутких мучений человек, к которому она испытывала столь болезненные и сильные чувства. Собрав волю в кулак, она занесла палочку над одной из ран и тихо произнесла: «Вулнера Санентур». Расползшееся пятно крови на мокрой рубашке начало стягиваться и уменьшаться. «Вулнера Санентур», кровяной развод, убегающий вместе с водой по полу, замедлил ход и плавно потянулся в сторону раны на животе. «Вулнера Санентур». Малфой почувствовал, как воздух снова понемногу поступает в легкие, давая возможность вдохнуть. Боль отступала, хоть и медленно, но верно. Он заставил себя разжать веки и посмотреть на свою целительницу, сосредоточенно шепчущую заклинание. Ее рука все еще покоилась на его голове, и теперь он мог отдаленно почувствовать ее приятное прикосновение. Осталась последняя кровоточащая рана, над которой Гермиона произнесла заклинание, после чего тяжело вздохнула и взглянула на Малфоя. Несмотря на остановленную кровь, раны не были залечены до конца, поэтому ему все еще было больно, а отнятые болевым шоком силы восстановятся еще не скоро. Но сейчас внимание Гермионы занимало только одно – его взгляд. Он смотрел на нее с благодарностью, чувством глубокой печали, вины и усталости. Он устал вечно скрываться, куда-то бежать, в том числе, и от собственных чувств. Как же сейчас хотелось просто забыться и вспомнить, каково это окунуться в тепло ее объятия и вдохнуть сладкий аромат персика, исходящий от ее волос. «Ты можешь встать?» – аккуратно спросила Гермиона, убрав руку с его головы, и сомкнула пальцы на холодной руке драка. «Я не против отдохнуть здесь какое-то время», – слабо прохрипел Малфой, вызывая на ее лице сдержанную полуулыбку. «Тебе нужен экстракт бадьяна. Если раны не залечить, может быть заражение». «Я не отправлюсь в лазарет», — отрезал Малфой. «Мне ни к чему лишние расспросы». «Хорошо», — на удивление быстро согласилась Гермиона. «В Хогвартсе есть еще одно место, в котором мы сможем найти все необходимое. В прошлом году, когда у нас проходили тренировки от, мы организовали там небольшой медпункт на случай, если вдруг кого-то случайно ранит. Но для начала тебе нужно попытаться встать». Она сжала крепче его ладонь, второй рукой пытаясь поддержать за плечи. Малфой приложил все усилия для рывка, хватаясь за руку Гермионы, и сдавленно вскрикнул от боли. «Вот так, тише, тише, все хорошо», — приговаривала она, стараясь не давить на раны. Гермиона всегда сильно переживала, когда другим было плохо. Она настолько проникалась болью человека, что и сама начинала ее ощущать. Маглы называли это чувство эмпатией. «Поттер, блять, просто виртуоз», — простонал он сквозь зубы, с горем пополам поднимаясь на ноги. От сильного головокружения Малфой начал терять равновесие, но стоящая рядом Гермиона не побоялась подставить хрупкое плечо, позволив ему на себя опереться. «Можешь идти, смотря сколько. Пешком до Азкабана точно не протяну, если ты об этом». «Глупый», — хмыкнула Гермиона, аккуратно перебросив его руку себе на плечо. «Здесь недалеко, но нам придется пройти 5 лестниц». Гермиона и Драко остановились возле каменной стены на 8-м этаже. Малфой недоверчиво покосился на Грингер, все еще опираясь на ее плечо. Она прикрыла глаза, сосредоточившись на том, что ей подбросило воображение. «Ты загадала, чтобы внутри появился гигантский раскаленный котел мне по размеру, а ты сведущ в магдловских поверьях», не глядя на него, ввернула Гермиона, криво улыбнувшись. «Понятия не имею, какой такой хуйней занимаются магдлы», — соврал Драко. «Просто первое, что пришло на ум. В твоих интересах было бы избавиться от меня, Грингер, пока я в таком уязвимом состоянии. Уже представила, как я сдаю Поттера вашему обожаемому декану. Представила, как в тебя вливают веритасерум, и ты признаешься в том, что проклял Котибеллу». Ее холодный ответ прозвучал словно пощечина. Тем временем в стене материализовалась медная кованая дверь. Когда Гермиона толкнула ее, внутри оказалось уютное помещение, освещенное левитирующими свечами точь-в-точь, как в большом зале. Возле стены находилась больничная койка, которая выглядела в разы больше и комфортнее, чем у них в больничном крыле. Рядом стоял прикроватный столик, напичканный разными флаконами и бутылочками с зельями и лекарствами, а также стоял отдельный контейнер с ватой и бинтами на любой вкус. Малфой почувствовал себя ужасно неуютно. От одной только мысли, какую заботу проявила Грейнджер по отношению к нему, становилось дико. Она, несомненно, была зла на него, но не бросила истекать кровью, сбежав со своим дружком, а остановила кровотечение, и вот сейчас. «Ложись и расстегни рубашку», — скомандовала она, сняв мантию и небрежно бросив ее на спинку единственного стула. «Погоди», — забыла, она вытащила палочку, провела вдоль его тела, и долгожданное сухое тепло окутало воспаленную кожу. Было приятно не чувствовать прилипшую мокрую ткань. Малфой не спеша опустился на кровать и принялся расстегивать пуговицы, отчего почувствовал себя еще более зажато. Грейнджер суетилась возле столика, закатав рукава форменной рубашки. Она взяла несколько пузырьков с ватными тампонами и присела рядом на кровать. Из-под расстегнутой рубашки зрелище предстало просто кошмарное. Красивый бледный торс Драка был всюду испещрен колотыми ранами, будто от десятков кинжалов. Слава Мерлину, заклятие поразило только верхнюю часть тела. «Будет немного жечь», — с опаской предупредила Гермиона, протянув Малфою один из пузырьков. «Вот, выпей, это обезболивающее». В побочных эффектах случайно не указана внезапная смерть, не будь таким мнительным, пей давай, раздраженно прикрикнула она, откупоривая еще один флакон с надписью «Экстракт бадьяна». Убедившись в том, что Драко полностью выпил зелье, Гермиона аккуратно отодвинула край рубашки, полностью обнажая его торс. Ей было одновременно и страшно, и невероятно волнительно видеть его тело, не прикрытое одеждой. Спортивная фигура, изгибы и рельефы которой были изувечены заклинанием, была аристократически красива, несмотря на проступающую худобу. Гермиона поймала себя на мысли, что уже несколько секунд сидит с поднятой рукой, сжимавшей смоченный ватный тампон, бесстыдно разглядывая тело Драка. Он тихонько откашлялся, привлекая ее внимание. Она пару раз моргнула и встретилась с ним взглядом. Малфой удивленно изогнул бровь. Несмотря на нестерпимую боль, он умудрялся оставаться таким же несносным, как и всегда. «Подсчитываешь, сколько раз меня проткнуло заклятие или залюбовалось моей красотой?» – язвительно прошептал он, тяжело дыша. Ответом Гермионы послужило весьма смелое соприкосновение смоченного в лекарстве тампона с открытой раной. «Ай, черт, сука, как печет!» Действие бадьяна было очень интенсивным, в отличие от обезболивающего зелья. Он не просто прижигал, но сразу же залечивал раны почти до полного затягивания кожных покровов. Как и все магические зелья и настойки, направленные на ускоренное срастание тканей, к примеру, костераст, бадьян причинял сильные болезненные ощущения. Рана заживлялась с отвратительным шипением испаряющейся крови. Гермиона внутренне содрогалась от этого звука, а также от того, как Малфой шумно выдыхал сквозь зубы, изо всех сил сжимая в руках покрывало, на котором лежал. «Прости, прости, прости», — извинялась она полушепотом, стараясь как можно быстрее обработать каждую из ран. «Потерпи немного, я почти закончила. Вот так, теперь нужно снять рубашку, чтобы добраться до спины и рук». «Уверена», — прошипел Малфой. «Честно, пока я там истекал кровью, было в разы терпимее». «Это потому, что ты начал терять сознание», — с сарказмом констатировала Гермиона. «Так, хватит, делай, что говорят, давай, я помогу». Он взглянул на нее с усталым сомнением в глазах, силясь немного приподняться, чтобы помочь Гермионе стянуть рукава. Она делала это с замиранием сердца, боясь увидеть на левом предплечье то, к чему совсем не была готова, но, сняв рубашку полностью, она облегченно выдохнула, убедившись в том, что кожа его левой руки чиста. Чиста. Драко было холодно, больно и неловко находиться в полуобнаженном виде наедине с Грейнджер. Конечно, он бы слукавил, если бы сказал, что ни разу не допускал мимолетной мысли у себя в голове о том, как они вдвоем срывают друг с друга одежду в безудержном порыве страсти, но обычно эти мысли пресекались на корню, так как чрезмерно смущали и злили его своей неуместностью. Он рассматривал сосредоточенное лицо Грейнджер во время врачевания, любуясь, как мягкий свет парящих свечей подчеркивал контуры ее красивого лица. А да, она была очень красива сейчас, просто до чертиков. Либо же это были проделки воспаленного сознания. Раны на руках заживали более-менее сносно, но вот процесс заживления на спине был настолько болезненным, что под конец у Драка потемнело в глазах. Все, все, это была последняя. Гермиона ужасно переживала из-за того, что, пусть и из добрых побуждений, но заставляла Драка мучиться, доводя до исступления. Сейчас только перевяжу самые большие порезы, которые не до конца затянулись, и будешь отдыхать. Потерпи еще немного». Она ласково провела рукой по его волосам и забрала со столика бинты, дав Малфою немного отдышаться. «Поттер обо всем знает, не так ли?» С усилием выдохнул он, обратив взгляд на Гермиону, что застыла с бинтами в руках. «Ты имеешь в виду вообще обо всем?» Гермиона опустила взгляд, медленно отматывая кусок бинта от огромного мотка. «Да», — чуть слышно ответила она. Он измученно ухмыльнулся, покачав головой. «Как?» — отчаянно прошептал он, тратя последние силы, чтобы не свалиться на кровать, удерживаясь в полусидячем положении. Гермиона потянулась к нему и обмотала вокруг торса повязку. «Я не могу тебе сказать, это не моя тайна». «И как давно?» Она подняла на Драка осторожный взгляд. Его глаза не источали ярости, лишь усталую заинтересованность. «Достаточно давно. И ты тоже все это время знала, что происходит?» Гермиона виновато кивнула. Малфой грустно хмыкнул и отвел взгляд в сторону. «Блеск, так вот, чего ты добивалась?» С пониманием кивнул Драка. «Все эти встречи, гребаная хижина. Это был такой чертовски умный план, вынюхать побольше информации, зато теперь ясно, откуда ты знаешь про задание». «Это не так», — оборвала его Гермиона. «Вернее, было так, пока я не поняла, что...» Она запнулась. Слова застряли в горле. Она чуть не проговорилась, что не способна выполнить указ Поттера, потому что у тебя появились ко мне чувства. С надменной усмешкой закончил за нее Малфой, откинувшись на подушку. «Боюсь спросить, какую же дрянь ты собиралась провернуть в нашу последнюю встречу в хижине? Я так и знал, что здесь что-то нечисто, и твоя истерика была явно не из-за того, что твои дружки меня обозвали нехорошими словами. Черт, какой же я идиот!» «Почему?» — с вызовом спросила Гермиона. «Потому что тоже почувствовал ко мне что-то. Если бы это было не так, разве ты продолжал бы приходить на наши встречи? Что ж, теперь ты в курсе, какое было задание?» — проигнорировал Малфой ее вопрос. «Вот только я заметил, что ты ни слова не сказала о Дамблдоре. Ты сказала, что если в меня вольют сыворотку, я сознаюсь, что проклял Беллу, а не что покушался на старика. Потому что так и есть», — горячо проговорила Грейнджер. «Ты бы ни за что так не поступил, я знаю это». «Тогда что же, по-твоему, произошло?» Малфой не мог точно сказать, почему он так настойчиво подталкивал ее к ответу. Ему было слишком плохо для того, чтобы хорошенько над этим поразмыслить и вовремя остановиться. Это была игра, из которой ему хотелось выйти проигравшим. Драко давно следовало признать, что он законченный неудачник. Ему хотелось, чтобы Грейнджер перестала быть такой сердобольной и сказала ему в лицо, что он трус и слабак. Это было бы честно. «По-моему, ты устроил спектакль с фальшивым покушением, использовав Кэти в качестве реквизита», — с осуждением произнесла она. «На такое может быть способен только тот, кому не оставили выбора». Гермиона сделала небольшую паузу, изучая Малфоя задумчивым взглядом. «Я знаю, что тебя пытали. Не спрашивай, откуда мне это известно». Ухмылка исчезла с его лица. «Откуда ей известно, понятно и так, но как, черт побери, Поттеру удалось выведать такие подробности? Впрочем, она не случайно сказала не спрашивать. Я не знал, что Беллу, девчонка Уизли», — тихо признался Драко. «У меня не было цели проклинать ее. На ее месте мог оказаться кто угодно. Я понимаю, хоть это и просто чудовищный поступок, но мне ясно, зачем ты так поступил. Я не могу понять другого. Почему ты оттолкнул меня, Драко?» — с печалью в голосе произнесла Гермиона. «Я бы могла помочь тебе, мы бы что-то придумали, нашли другой выход. Я была предельно серьезна, когда говорила, что мне плевать на опасность. К тому же», — она усмехнулась, — «как ты можешь видеть, судьба снова столкнула нас. Так зачем этому противиться на пороге войны?» Он знал, чего она добивается. Знал, что Грейнджер никогда не оставляла надежды привлечь его на сторону света, потому что видела в нем много хорошего. Она хотела доказать своим друзьям, что Драко Малфой – не потерянный человек, что он всего лишь сбился с пути, и это все еще поправимо. Но она ошибалась, и Малфой понял, что пришло время открыться, чтобы больше не обманывать ни ее, ни себя. «Я скоро стану пожирателем смерти, Гермиона», — с горькой улыбкой признался он. «Мне уже ничем не поможешь. Ты не заслуживаешь такой жизни, и я буду отталкивать тебя снова и снова, пока ты не сдашься и не оставишь бессмысленные попытки спасти меня и помешать случиться неизбежному». В груди у Гермионы защемило, Горло сдавил сухой ком. Этот момент отпечатается в ее памяти навечно, то, как он на нее смотрел, как открылся ей о неизбежности своего предназначения, и то, как безумно волнительно и красиво прозвучало ее имя из его уст. Гермиона не знала, что однажды Драко его уже произносил. Они тогда еще были совсем детьми. «А что, если я скажу, что для меня это не имеет никакого значения?» Дрожь в голосе выдавала ее волнение. «Я отвечу, что это решать не тебе. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. То, что между нами произошло, как бы оно ни называлось, это большая ошибка. Прости, но я не отступлюсь, пока ты не поклянешься, что не испытываешь ко мне никаких чувств», вздернув подбородок, заявила Гермиона. Малфой улыбнулся уголком рта и, пожав плечами, отрицательно покачал головой. «Ты же знаешь, я не могу. Как там нас учил Эмбридж? Я не должен лгать». Он взял ее руку в свою и притянул к бледным губам, оставив долгий поцелуй. «Прости меня за все. За все те слова, что я наговорил тебе тогда в библиотеке. Хочу, чтобы ты знала, это было непросто». Сердце Гермионы колотилось, словно фортепианный молоточек, что неистово бил по струнам ее души. Все эти эмоции, которые в ней вызывал Драко, наконец открывшись, словно запретная книга, были такими сильными и яркими, что ее тело, казалось, не было готово все это пережить. «Я давно простила тебя, Драко», — вымученно улыбнулась Гермиона, пытаясь держать себя в руках, но ком стал сдавливать горло все сильнее. «Что же нам теперь делать?» Он обреченно смотрел на нее, изучая взглядом ее лицо, вдыхая ее запах. Прохлада ее руки, которую он сжимал в своих ладонях, успокаивала, и Драко с горечью осознал, что Гермиона была тем самым маленьким островком запретной радости, на которую он никогда не будет иметь права. «Я не знаю», — честно ответил он. «Раз уж с тобой невозможно ни о чем договориться, придется учесть еще одну потенциальную опасность для моей никчемной жизни в виде одной очень настойчивой девушки с суицидальными наклонностями, которая постоянно будет создавать мне кучу проблем, пока ей это не надоест или пока не придет пора прощаться». Пропустив последние слова мимо ушей, Гермиона широко улыбнулась и порывисто обняла Драко, совсем позабыв о том, что его незажившие раны все еще ноют. После того, как он зашипел от боли, она чертыхнулась, нехотя отстраняясь от все еще обнаженного тела Малфоя, заметив, что он весь горел и его бил озноб. «У тебя жар», — сказала она, хватая с кровати рубашку. «Это нормальное явление после травмы эффекта экстракта бадьяна, но тебе нужно одеться и прилечь. Надеюсь, здесь есть жаропонижающее зелье». Гермиона набросила рубашку на плечи Драко, помогая ему одеться. Они находились так близко друг к другу, что можно было почувствовать жар дыхания на лице. Бесконечно долго сдерживаемые электрические импульсы завибрировали по коже, артериям, мышцам, их тела притягивало друг к другу невидимой искрящейся энергией. Драко опустил взгляд на губы Гермионы и медленно потянулся рукой к ее щеке. Они одновременно подались навстречу друг к другу, и их губы слились в долгожданном нежном поцелуе. Драко потянул Гермиону на себя, она опустилась рядом с ним на кровать, не прерывая поцелуя, что с каждой секундой становился все глубже. Ее руки нежно скользили по его шее, оголенному торсу из-под расстегнутой рубашки, отчего Малфой почувствовал, как сгусток горячей энергии прилил к низу живота, посылая в мозг сигнал о том, насколько сильно его возбуждали ее прикосновения. Вдруг Гермиона отстранилась. Она тяжело дышала, ее раскрасневшееся лицо выглядело просто очаровательно в сочетании с припухшими губами, и Малфой не смог сдержать глупой улыбки. «Расскажи мне все», — запыхавшись, — проговорила она. «Пожалуйста, не храни от меня секретов, я хочу знать, что будет дальше. Хочу быть готовой понимать, чем могу помочь». Почувствовав, как стало пусто без ее прикосновений, Малфой раздраженно перевернулся на спину и, насупившись, проворчал в потолок. «Ты, ведьма, я думала, это очевидно», — беззаботно отозвалась Гермиона. «Прости, но ты должен меня понять, стоит ли предупреждать о том, что, если ты расскажешь все Поттеру и Уизли, наши шансы сдохнуть раньше времени возрастут в разы. Думаю, твои шансы сдохнуть раньше времени как раз-таки велики именно сейчас, пока ты молчишь и испытываешь их терпение». Драко усмехнулся и взглянул на Гермиону. Он поднял руку, жестом приглашая ее улечься ему на грудь. Она аккуратно придвинулась, стараясь не задеть самые крупные раны, и свернулась клубочком под его рукой. Ее легкие моментально наполнились любимым цитрусовым запахом. Какое необычное и приятное чувство, вот так лежать вместе. так тепло и спокойно. Тогда это будет на твоей совести, Гринджер. И как ты еще умудрился ни разу их не оскорбить каким-нибудь мерзким словечком из своего арсенала?» — хмыкнула Гермиона. «Ну, я же обещал». Гермиона удивленно приподняла голову, не веря своим ушам. Даже после долбанной сектумсим Малфой готов сдержать обещание, данное ей 1000 лет назад, Драко. Хотя, признаюсь, соблазн велик, особенно после сегодняшнего показательного выступления Поттера. Гермиона грустно улыбнулась, сильнее прижимаясь к его горячему телу. Малфой обнял ее крепче, коротко коснувшись губами ее лба. «Что конкретно тебя интересует? Откуда родился план с проклятым ожерельем?» Драко вздохнул, раздумывая над тем, как далеко он готов зайти, доверяя Гринджер свою жизнь, и не только свою. Но в конце концов принял решение, что ее бесконечная доброта и чистая душа были гарантией того, что она не даст в обиду никого, кто ему, Драко, дорог. «Моя мама, она против войны, против истребления грязнокровок и магдлов. Это была ее идея, направленная на то, чтобы предостеречь Дамблдора, а заодно убедить Волдеморта отправить меня обратно в Хогвартс, потому что в поместье ты знаешь, что происходило. Однако, наш план сработал не совсем так, как ожидалось. Мы думали, Дамблдор примет меры, соберет все силы волшебного мира и займет крепкую оборонительную позицию, потому что, если он умрет, волшебному миру придет конец. Но на следующий день после проклятия Снейп обрушил на меня новости, которые выявили тщетность нашего с мамой плана. Беллу была проклята зря. Он сделал паузу, чтобы Гринджер успела переварить всю озвученную информацию, предвосхищающую дальнейшие потрясения от того, что он собирался ей рассказать. «Ты должна знать, Гермиона, Дамблдор в любом случае погибнет». Снейп сказал, что старик тяжело болен и ему осталось недолго. Оставшееся время его жизни он собирается посвятить подготовке Поттера. А это значит, что пожиратели неизбежно захватят Хогвартс, а министерство падет. Гермиона не могла вымолвить ни слова. Дыхание застряло в глотке, а пульс замедлился почти до полной остановки. Так ей казалось. «Нет, только не это. Только не Дамблдор. Этого не может быть. Откуда у Снейпа настолько личная информация? Я, конечно, понимаю, что директор ему чрезмерно много доверяет, но не думаю, что настолько». «Ты удивишься», — усмехнулся Драко. «Снейп не тот, за кого себя выдает». Гермиона резко приподнялась на локте и, нахмурившись, уставилась на Малфоя. «О чем ты говоришь? Не доверяя ему, Драко, он манипулирует тобой. Он показал мне свое воспоминание», — прервал Малфой ее гневную тираду. «Он всегда был на стороне Дамблдора. Он полностью информирует его о каждом шаге Волдеморта. Рассказал о том, что Поттеру грозит опасность, что Волдеморт ищет любой способ добраться до него, чтобы собственноручно прикончить. Это мы и так знаем», — рассеянно пробормотала Гермиона. «Снейп присматривает за ним. По приказу Дамблдора. Звучит, как полный бред, правда», — хмыкнул Малфой. «В воспоминании Дамблдор говорил, что Поттер важен и его надо беречь. Все чудесатее и чудесатее 5, Гермиона процитировала отрывок из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Задумчиво протянула Гермиона, ловя себя на мысли, что ее мозг сейчас не способен обработать такую вопиющую бессмыслицу и принять ее за истину. «Опять какие-то ваши магловские приколы? Зачем вы так коверкаете слова? Это из детской книги. Тебе все равно не понять», — отмахнулась Гермиона, но затем сразу же посерьезнела. «Спасибо, что доверился мне. Ты поступил правильно. Хотя, наверное, в скором времени ты об этом пожалеешь». «Наверное», — согласился Драко. «Просто все это так странно. Гриффиндорская принцесса спуталась с 5 минут пожирателем смерти. В этом нет ничего нормального. Это омерзительно. Ты не станешь таким, как они», — заверила его Гермиона. «Это же очевидно. Дело ведь вовсе не во мне, а в том, что все твое существо противится этому. Ты ведь понимаешь, что я буду вынужден творить ужасные вещи», — безжизненно произнес Драко. «Что на моей совести будут убийства невинных, даже если я всем своим существом буду этому сопротивляться. Мы постараемся этого не допустить», — успокаивала его Гермиона. «А если и так, я приму это с храбростью. На войне всегда гибнут невинные, пока виновники продолжают здравствовать, наблюдая за всем со стороны». Малфой во многом сомневался, размышляя о том, как самые абсурдные и маловероятные вещи вдруг совсем неожиданно воплощались в его жизни. Но в одно он до сих пор не мог поверить, как бы ни старался. Разве ему могло так повести? Чем он заслужил такую преданность Гринджер? Он не привык к заботе, к этим нежным прикосновениям и полному доверию без остатка. В его мире таких людей не существовало. Что же это за мир такой? Маленькие настольные часики прозвенели 7 раз, привлекая их внимание. «Ничего себе, сколько времени прошло, уже ужин!» — воскликнула Грейнджер, вскочив с кровати. «Я принесу тебе что-то, хорошо, к сожалению, остаться на ночь я не смогу. Мне предстоит длинный разговор с мальчиками. Как ты сейчас себя чувствуешь?» «Намного лучше», — улыбнулся Драко. «Правда, все еще знобит, точно. Жаропонижающее, сейчас найду». Малфою доставляло огромное удовольствие наблюдать за суетящейся Грейнджер. Было в этом что-то безумно привлекательное. Она протянула ему пузырек с зельем, которое пахло, как драконий фарш, чего и следовало ожидать от зелья, сваренного не самыми примерными студентами Хогвартса. «Я скоро вернусь». Она направилась к выходу, как вдруг Малфой ее окликнул слабым голосом. «Грейнджер, найди Забини. Пусть он зайдет сюда и заодно пожрать принесет. Не хочу, чтобы ты напрягалась столько из-за меня. Увидимся завтра утром, ладно?» Гермиона тепло ему улыбнулась и вернулась к койке. Она потрепала Драко по волосам и поцеловала в лоб. «Ладно, тогда спокойной ночи. Надеюсь, завтра тебе станет лучше». Она покинула, выручая комнату, тихо прикрыв дверь. «Да, завтра определенно будет лучше. Но и сейчас, несмотря на ноющую боль от ран, озноб и тошноту от ебучего зелья, мне никогда еще не было так хорошо. Вы хотели меня видеть, хозяин, Северус? Присаживайся, не стесняйся. Я позвал тебя, чтобы обговорить дальнейшую судьбу Драко Малфоя». Снейп напрягся, но не подал виду. Этот разговор и так слишком долго откладывался, учитывая степень бушующего гнева Волдеморта. «Я полагал, Люциус примет в этом участие», — бесстрастно поинтересовался Снейп. «Этот идиот безнадежен, а его отпрыск поступил как истинный Малфой, пытался провернуть все чужими руками. Мой лорд, позвольте мне это сделать», — вкрадчиво произнес Снейп. «Драко Малфою не справится с таким волшебником, как Дамблдор. При всем моем уважении к вам, мой лорд, я не думаю, что такое задание посильно для 16-летнего мальчишки, который никогда не убивал». «Верно говоришь, Северус», — растянув плоские губы в мерзкой улыбке, протянул Волдеморт. «Для сынка Малфоев это непосильное задание, и я прекрасно это понимал. Но видеть их трепещущие взгляды и ощущать на кончике языка привкус страха бесценно, и я не мог себе отказать в этом удовольствии. На этот раз ему не отвертеться. Драко Малфой убьет совсем скоро. Что требуется от меня, мой лорд?» Волдеморт плотоядно усмехнулся, наклонившись к Снейпу через стол. «Поможешь приготовить все для ритуала, Северус?» Глава 14. «Что за хрень происходит, Малфой?» Забини влетел, выручая комнату, недоуменно озираясь по сторонам. «Грейнджер сказала, что ты здесь. Хотелось бы узнать, откуда ей это известно, но, видимо, мои худшие опасения подтвердились. Здороваться не научили», — сонным голосом пробубнил Малфой. Когда Гермиона ушла, он сразу же отключился и, судя по тому, сколько показывали часы, проспал около часа. Что ж, это можно было назвать одним из самых крепких его снов за последние пару месяцев. «Да в гробу я видал все эти манеры. Я захожу в незнакомую, абсолютно пустую комнату размером с большой зал, по центру которой стоит чертова кровать. И тебя удивляет, что я забыл о манерах. Что ты вообще здесь делаешь? Ну, с большим залом ты явно перегнул, Блейз. Что-то твой глазомер никуда не годится». Малфой просто обожал доводить людей до белого коленя, даже самых близких друзей, в особенности близких друзей. Забини приблизился к койке, качая головой от негодования. В его руке была тарелка, завидев которую Малфой вытянул шею и приподнялся. «Чего принес?» «Куриные крылышки и овощное рагу», — небрежно ответил Блейз. «Хочешь сказать, сегодня у тебя проснулся аппетит? Выглядишь ты совсем хреново. Наверное, зелье подействовало. Я и правда голоден». Он протянул руки к тарелке, но Забини поднял ее над головой, явно не планируя просто так вручать Малфою желаемое. «Ну уж нет, пока все не объяснишь, будешь голодать. Ненавижу тебя», — Драко откинулся на подушку, сложив руки на груди. «Выкладывай, что это за место?» «Я подумал, Грейнджер совсем сбрендила. Почему я, как кретин, был вынужден пялиться на стену и представлять себе всякую чушь, чтобы попасть внутрь?» «Потому что ты и есть кретин», — гадко улыбнулся Малфой. «Это выручай комната. Может стать для тебя чем угодно, если хорошенько представить, что тебе нужно. Когда-то Поттер здесь дрессировал своих фанатов, И это место выглядело совершенно по-другому. Зеркала, манекены и тому подобное. То есть, хочешь сказать, у этого места нет изначального предназначения, оно постоянно видоизменяется? Не уверен, но, думаю, да. Забини почесал затылок и опустился на край кровати. Ему еще много интересного предстоит сегодня узнать. Что стряслось? Почему ты в койке? Нахмурился Блейз. Поттер продырявил меня каким-то ебанутым заклятием. Раз 50, наверное. За что? Допер, что это я проклял Беллу. Кстати, хочешь сказать, ты не был в курсе, что она, подружка Уизли? Конечно, был, с невозмутимым видом ответил Забини. Просто не видел смысла тебя этим грузить. Что сделано, то сделано, и неважно, чья она там подружка. А как, собственно, все вскрылось. Видимо, Империус – не самый надежный способ стереть память. Во избежание последующих тупых вопросов кратко изложу суть. Гринджер спасла мне жизнь. Ебануться – только и смог протянуть Забини с ошалелой улыбкой. Я так и знал, что между вами что-то есть. Выходит, она притащила тебя сюда и залезала, ой, то есть залечила твои раны. Забини, такого придурка, как ты, надо еще поискать. Скривился Малфой, закатывая глаза. «Может, я и придурок, но у вас явно что-то сегодня произошло, и ты мне об этом расскажешь», без всякого намека на возможность дальнейших дискуссий произнес Забини, кладя тарелку в изножье кровати и, забравшись на матрас с ногами, сел в позу по-турецки. Драко отвел взгляд, раздумывая над тем, что еще и сам не до конца осознал. «Я не знаю, как это объяснить», рассеянно начал он. «Я долго пытался это отрицать, но все постоянно сводится к тому, что нас будто притягивает друг к другу против нашей воли. Допустим», — поморщился Блейз, издевательски ухмыляясь. «Но почему, что в ней такого? Кроме того, что она с Гриффиндора и не отличается чистотой крови, разумеется. В том и отличие между мной и тобой, Блейз. Когда мы с ней вместе, я не мыслю этими категориями. Я не буду тебе расписывать все ее достоинства». Просто поверь мне на слово, это единственный человек, которому я смог довериться, кроме тебя и Снипа. Ты же сейчас шутишь, да, усмехнулся Забини, но, встретившись с хмурым взглядом Малфоя, умерил веселье. А Мерлин, ты серьезно, зачем? Ты окончательно лишился рассудка, она на моей стороне, уверенно ответил Драко. Знаю, тебе не понять этого, Блейз, но Гринджер достаточно безумна для того, чтобы продолжать видеть во мне нечто светлое. Хоть я уже пытался ее отговорить и по-хорошему, и по-плохому. Ну, в ее безумие я охотно верю, раз после того, как она узнала, что ты проклял подружку Уизли, она побежала за Поттером не для того, чтоб помочь тебя прикончить, Блейз посерьезнел, уставившись на друга с упреком. Это самоубийство, Драко, двойное.